бороздит в просторах искра, путь кометы, отсвет миров, призвание родов, площадка плоскостная, объемность звучащая, просыпается душа в дланях мужских, крик радости в сердцах, в слияниях со светом лучистым, рода провозглашая, принимает, через лона женщины вновь на землю вступаешь, ясен сокол, зорница лучистый, поет жаворонок и перепелица, кукушка отмеряет удалью своей, считаешь без устали, разве постыло с ней? Свершение чудности дало волшебство, хоть миги скоротечные, до сполохи давних, но царей, поистине творцов, избранники богов, те пращуры межзвездных кораблей, осанка стать, да внутренняя как печать, стреглав сияет, а пока знак над кроватью рода, ведь надо меру знать.